Никак ему не просчитать. Что сейчас важно? В жилу никак не попасть. А сколько сейчас этих золотых жил? Но он-то явно не там, хоть старается, бедный. Отражение в самоваре. По названию сразу ясно, что там. Изображение нелепое, но обаятельной русской экзотики. Можно даже не открывать. Ну, все ж откроем. Все, как я и предполагал. Ёрнический тон, но это сейчас у нас обязательно. Без этого вообще в ряды не попасть. Повесть о загранице. Конечно, где же еще взять яркий материал? Если уж жизни не знаешь, лучше о ней не писать. И сочинять жизнь заграничную прельстительнее и легче пройдет. Видимо, он и в армию сходил так же бестолково, как и в университет. Итак, довольно банально. Наш человек на Западе, где вся его нелепость особенно выпукла. Встречи в парижском аэропорту. Париж, первое, что приходит в голову. Никаких парижских реалий, естественно. Нет. Откуда? Встречающий рассказывает. Эти парижане — жуткие люди. Все время смеются, никаких проблем. Невозможно жить среди них. Недавно ударил сам себя ногой в мошонку, опухло, на службу ходить перестал. Выгнали. Жена ушла, запил, хоть немного пожил по-человечески. Ясно, точно, смешно. Дальше, одержимый своими бесами, я читал не очень внимательно. Остроумных фраз много, но они стоят как бы отдельно, красуются. Жизни в произведении нет. Если что-то мелькнуло ценное, не пропустил бы. Больше тратить на это время не стоит. Дозвонился, назначил встречу. Еще одна нелепость. Отдавал он рукопись, придя с женой Леной, молчаливой красавицей. Помню их темные силуэты. Стояли, держа за руки в просвете между круглым павильоном метро площадью Восстания и последним домом Невского. Помню, я удивился. Вроде договаривались о деловой встрече. Зачем он с женой-то пришел? Похоже, никакой задушевной беседы не хочет. А я был настроился, а он с женой. Не может расстаться с нею ни на миг. По слухам, которые тогда были очень существенны и во многом формировали мнение, расставаться может, и даже на очень длительный срок. Держит ее руку небрежно, почти за спиной, считая, что вывел ее в свет, но мне даже не представил. Нет, неспроста говорят о нем, как о мрачном мистификаторе, зачинщике понятных лишь ему заморочек. Когда я ему рукопись возвращал, он стоял в том же светлом проеме и, кажется, в тот же самый час. И также держал даму за руку, но дама была другая, на том же месте, в тот же час, но другая. Зачем он ее демонстрирует мне? При этом не дает ей слово сказать, что это за странные симметрии событий или, наоборот, асимметрия? Прикидка сюжета? Явно он что-то выстраивает, что-то кроит. Отзывом моим он особо не интересовался, поэтому я сказал всего два слова, одно из которых было «старик». Второго не помню. Он вежливо поблагодарил. Все? А не статист ли я какой-то его пьесы? Но непонятный тип. Явно непростой. Неловкость создавалась еще и тем, что даму эту я прекрасно знал. И знал ее мужа, бываю у них дома, неоднократно ее видел, но совсем с другим. Довлатов, казалось, ничего особенного в появлении с этой дамой под ручку не видел. Его буйная натура не вмещалась в рамки размеренной семейной жизни. Душа требовала большего. В частности, ни с ироничной Асей, ни со сдержанной Леной нельзя было отвести душу в разговорах о литературе, а точнее, о его рассказах, а ничего другого на свете не волновало его так сильно, как это. И вот он нашел, что искал. Послушаем ее. Итак, разъезжая 13, большая коммуналка. Коридор украшен корытом и настенными велосипедами. На кухне соседи круглосуточно жарили котлеты. В этой квартире на дне рождения Марины, жены Игоря Ефимова, я впервые увидел Сергея Довлатова. Обычно в день Марининого рождения у них собиралось около 30 человек. Поэты, писатели, в большинстве непечатаемые и невыставляемые, а также школьные или соседские приятели, вроде меня. Накануне дня рождения я позвонила Марине с обычными вопросами. Первый — что подарить, второй — что надеть, третий — кто приглашен. На третий вопрос Марина ответила, что будут все, как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен. Например, Сергей Довлатов. Знакома с ним? Первый раз слышу. Чем занимается? Начинающий прозаик. Способный человек? По-моему, очень. Как выглядит? Придешь, увидишь, — засмеялась Марина и повесила трубку. Он был невероятно хорош с собой. Брюнет, подстрижен под бобрик, с крупными правильными чертами лица, мужественно очерченным ртом и трагическими восточными глазами. И Люда Штерн попалась.